694. Ноябрь, 12. После освобождения от тела человек напрягается на ключе тех переживаний, которые были особенно напряженными в последнем его воплощении. В его воле принять их или отвергнуть, но встретиться с ними лицом к лицу все же придется. Возвращаются они и при жизни земной, и погружение в них или отбрасывание их утверждает его отношение и в послесмертном состоянии. Для йога в прошлом сжигается все, что не соответствует избранному им пути, и потому погружение в прошлое он не допускает. Под погружением в прошлое подразумевается такой процесс, когда прошлое астральное переживание и неизжитые свойства овладевают вновь сознанием, затягивая его в круг безысходности, в то, от чего он, казалось бы, должен уже давно освободиться. Каждое такое переживание прошлого служит для него как бы экзаменом его действительных достижений. Чем связывает себя на земле, тем же связан он и в надземном, от чего не освободился еще на земле, с тем и прибудет и после. 695.